Глава 14. Поклонники. Следующим утром в школе Василиса рассматривала одноклассников, раздумывая, у кого можно узнать номер телефона Зои, которая по-прежнему не появлялась. Наверное, у Жанны Альбертовны классной все контакты есть, только вот она вряд ли ими поделится. И потом, классная водила дружбу с библиотекаршей, а после той стычки из-за Гаврила отношение Жанны к Василисе заметно ухудшилось. Если раньше она ставила новенькую в один ряд с остальными, за исключением, конечно, Дианы всем ребятам примера, то теперь в обращении появилась надменность, даже некоторое пренебрежение. Вчера, например, поставила 4 за доклад по крепостному праву, причем за что именно, так и не сказала. А когда Василиса после урока подошла узнать, в чем дело, куда-то засобиралась, сказав, что нельзя отвлекать учителя, у нее своя личная жизнь и настроение не очень. А если Василиса станет докапываться, то вообще переправит оценку на 3. Может, тоже все дело в Гавриле? Василиса нашла его взглядом. Он сидел за своей партой, но видны были только руки, рассеянно постукивающие по резной шкатулке, где хранился деревянный мозг. Голова и весь корпус скрывались за спиной и круглой попой Дианы, усевшейся прямо на столе. Перегнувшись через столешницу и упираясь ладонями в спинку стула, она что-то тихо шептала Гаврилу на ухо, покачивая согнутой ножкой в изящной туфельке на тонкой шпильке. Валеры ей мало. Василиса автоматически высмотрела Валеру, которого происходящее, казалось, ничуть не заботило. Он был занят только своим телефоном. Раздался звонок. Пытаясь унять жгучее желание отвесить Диане пинок по ее прекрасной пятой точке за то, что вчера бросила ее на ферме, Василиса отвернулась. В кабинет вошла Жанна Альбертовна с картой под мышкой. «Новикова, повесь!» Длинная бумажная труба плюхнулась на парту Василисы. Василиса встала и подошла к доске. «Я долго ждать буду?» – резко спросила учительница. Петля на карте оказалась разорванной, так что зацепить ее за крючок над доской было невозможно. «Здесь петля порвалась», – Василиса продемонстрировала классную неполадку. «Нам без карты урок начинать?» «А я откуда знаю?» – неожиданно резко ответила Василиса. «Правильно, ты вообще ничего не знаешь. Что, петлю даже приделать не можешь?» «Почему я должна ее приделывать?» «Значит так», – и старичка уперлась ладонями в стол. «Или ты сейчас идешь и ремонтируешь карту, или я тебе гарантирую большие неприятности. Экзамен ты точно не сдашь». «Из-за испорченной петли?» «Так, пошла вон из класса и без рабочей карты не возвращайся». Жанна Альбертовна указала длиннющим ногтем на дверь. Василиса не двигалась, так что учительница громко добавила. «Урок не начнется, пока Новикова не выйдет из класса. А потраченное время потом возьмем из перемены». «Слушай, может, ты уже выйдешь?» Поверх поднявшегося гула проговорила Диана, до этого мило улыбавшаяся. «Здесь некоторые учиться хотят». «Сама учиться не хочешь, другим не мешай», – подхватила Алися. «Да, пожалуйста». Василиса сгребла свои вещи в рюкзак и вышла в коридор, хлопнув дверью. Дочурка-стриптизерша ее подпевала. «Как же учиться они хотят? Много денег и ничего не делать, вот чего они хотят». Василиса, глубоко дыша, быстро прошагала коридор и спустилась вниз. Оказалось, карта все еще была у нее в руке. Бросив бумажную трубу на лавку, Василиса уперла руки в бока и посмотрела в окно. Только этого еще не хватало. Теперь ей в школе препоны будут чинить. «Васька, а ты чего не в классе?» Услышав мужской хрипловатый голос, называющий ее по домашнему имени, Василиса широко раскрыла глаза, повернулась. Перед ней стоял небритый учитель труда, как обычно лохматый, в своих очках с дужкой, замотанной синей лентой. Он походил на персонажа из анекдота. «Откуда вы меня знаете?» – спросила Василиса, отступая на шаг, чтобы рассмотреть его мятую клетчатую рубашку, вытертые джинсы и стоптанные пыльные кроссовки. «Я твоего папашу знаю. Чего не на уроке?» «Мне велели карту починить», – Василиса кивнула на свернутую в трубу карту. «А как она сломалась-то?» «Петля порвалась». «Дай-кась». Учитель, имени которого Василиса даже не знала, взял карту, повертел в руках, нашел испорченную петельку, верхний край он держал в руках, а нижний упал на пол. Так что карта России XIX века развернулась для всех интересующихся. «Как-то ее сумели порвать, а?» «А что такое?» «Так это ж проволока, вот смотри, ее как будто нарочно перекусили». Трудовик показал Василисе два кончика проволочной петли, разорванной или перекушенной ровно посередине. «Ладно, ща починю, тут стой». Трудовик пошаркал в левое крыло первого этажа, где находилась мастерская для уроков труда для мальчиков. Василиса смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Отец вроде бы никогда его не упоминал. Но знакомы они, видимо, хорошо, отец ведь не каждому называет домашнее прозвище дочки. Василиса повернулась на звук открывающейся двери. Из приемной директора выходила Зоя в бесформенном сером платьице, усеянном кошмарными желтыми цветами и с зеленой папкой в руках. «Привет!» – шагнула к ней Василиса. Зоя подняла голову и широко раскрытыми глазами уставилась на Василису. «Как дела? Ты давно не приходила?» «Угу», – кивнула Зоя. Сзади ее подтолкнула бабушка, как обычно, в одном из своих вязаных беретов. На этот раз фиолетовый берет компоновался с лиловой шалью. «А, это ты!» – глянула Едвига, как ее там на Василису. «Дай пройти». «Я хотела попросить прощения», – промямлила Василиса, отстраняясь. «Ишь ты!» – прокряхтела Едвига, как же ее отчество, прям как баба Рая. «Угу», – снова коротко кивнула Зоя, опустив взгляд. «Ты когда вернешься?» «На домашнее обучение переходим». Вместо внучки ответила бабушка. «Из-за них?» – тихо спросила Василиса, морщась от воспоминания о Диане и ее компании. «Нет», – мотнула головой Зоя. «А из-за чего?» Но бабушка подталкивала ее под спину, стуча палкой об пол. «Не надо их бояться», – уже в спину Зои сказала Василиса. «Я их не боюсь», – через плечо ответила Зоя. «Я себя боюсь». Зоина бабушка громко закряхтела, еще сильнее стала стучать палкой об пол. «Можно я к вам приду?» «Это еще зачем?» Едвига никак не запоминает соотчество, обернулась, грозно сдвинув брови. «Так просто. Василиса и сама не знала, зачем стала напрашиваться в гости». «Ну, заходи как-нибудь». Зоина бабушка осмотрела Василису с головы до ног и обратно. «Хорошо, пока». Но на эту реплику никто не ответил. Бабушка с внучкой пошли к выходу, на ходу кивнув вновь появившемуся в коридоре трудовику. Тот галантно пропустил их вперед и подошел к Василисе. «Вот, держи», – присобачил петельку. Василиса молча поддела пальцем довольно толстую цепь, оба конца которой трудовик приварил к металлической рейке, приделанной к верхнему краю карты. «Вот это да», – с уважением кивнула Василиса. «Теперь не порвется», – хохотнул трудовик. «Точно, спасибо!» Удержавшись от порыва обнять этого чудаковатого педагога, Василиса в припрыжку побежала обратно в класс, где шел урок истории, хотя изначально не планировала туда возвращаться. Войдя без стука, она подошла к классной и, вежливо улыбаясь, хотя хотелось хохотать, протянула ей карту. «И что это?» – с перекошенным лицом спросила Анна Альбертовна. «Петелька!» – по слогам произнесла Василиса, раскачивая карту на цепи. В классе кто-то прыснул. «Смешно, да, Лисовский? Иди к доске». Гаврил, улыбаясь, поднялся и пошел между партами. «А тебе, Новикова, прогул». Василиса молча отдала карту Гаврилу и вышла из класса. С остальными учителями вроде бы пока все нормально, никто больше так демонстративно не придирался. После уроков Василиса, как обычно, направилась в музей. Библиотека встретила привычной пустотой и тишиной. Темнеть стало раньше, так что приходилось включать свет сразу по приходу. Жужжание ламп хоть немного разгоняло спертую немую духоту читальных залов, и при полной иллюминации создавался некоторый эффект присутствия, или хотя бы не совсем полного одиночества. Протянув руку к выключателю, Василиса вдруг услышала приглушенные голоса. За рядами книжных шкафов определенно кто-то шептался. Так и не включив свет, Василиса, стараясь двигаться бесшумно, подошла к крайнему стеллажу и заглянула за него, но никого не увидела. Между тем голоса стали отчетливее. «Это очень важно», – почти шептал женский голос, такой нежно завораживающий, как будто она еще и гладит пальчиком его воротничок у самой шеи. «Речь ведь идет об общих интересах, общих, понимаешь?» «Общее благо?» – – спросил мужской голос. «Именно», – ласково проворковал женский. «Нельзя же ставить личные интересы выше общественных». Оба замолчали. «Сегодня, после заката, ты знаешь где?» «Пауза. Наверное, она сейчас губы облизывает. Ничего в этом страшного или стыдного нет?» «Это неправильно». Судя по тону, как понизился его голос до шепота, она его сломила. «Кто тебе сказал?» Явно улыбается, хлопая длиннющими ресницами. «Даже твои родители будут. Ты кому больше доверяешь, им или...» После небольшой паузы раздалось тихое то ли хихиканье, то ли просто учащенное дыхание. Василиса резко вышла из-за стеллажа, Гаврил заметил ее первым и, судя по взгляду и тому, как он побледнел, удивился. Диана, стоявшая к Василисе спиной, видимо, не сразу поняла, что они уже не одни. Обернувшись, она мигом спохватилась и изобразила дружелюбную улыбку. «А, это ты? На работу пришла, да?» «Нет, мимо проходила, решила просто так зайти». Остроумный ответ, увы, не приходил в голову. «А мы здесь? Мне плевать», – перебила Василиса, развернулась и, топая как можно громче, пошла включать свет. Диана сказала еще что-то, чего Василиса не расслышала. Вышла, виляя бедрами, следом появился Гавриил. «Тебе привет от Зои», – как можно громче, так, чтобы Диана услышала, – произнесла Василиса. «Ты что, с ней говорила?» Гаврил даже остановился. «Да, сегодня в школе», не глядя на него, как бы между прочим, сказала Василиса. «Она переводится на домашнее обучение». Стук каблуков Дианы прекратился, но не затих в недрах музея. Стало быть, она так и стояла, где-то рядом подслушивая. «И что она еще сказала?» После небольшой паузы спросил Гаврил. «Ничего», демонстративно вздохнула Василиса. «В гости звала. Мне работать надо». Гаврил, не прощаясь, ушел. Через некоторое время зацокали и каблучки Дианы. На этот раз звук стих где-то на первом этаже. Больше никто в музее не появился. Василиса пробовала взяться за домашнее задание, но ничего не клеилось. Бросив это дело, Василиса откинулась на спинку стула. Солнце потихоньку опускалось за горизонт. Голые деревья за окном становились багровыми. Куда, интересно, Диана его приглашала? После заката. Он-то знает, куда. Может, это и есть то, о чем говорила бабушка? То, что они затевали? Идти туда одной как минимум глупо. Василиса набрала номер отца, но он не ответил. Глянув на часы, Василиса выключила компьютер и свет, оставила ключ внизу и припустила к остановке. Куда? На Семенов погост или в Черноречье? Нет, это вряд ли. Скорее на погост. Ну и где этот дурацкий автобус, когда он так нужен? Василиса только добежала до остановки, как мягко подкатил тот самый автобус. Разбитая кабина, а скорее ее почти полное отсутствие, проплыла мимо. Открылась чудом сохранившаяся передняя дверь. Вбежав по ступенькам, Василиса окинула взглядом салон. Увы, никого из знакомых, ни Насти, ни ее приятеля, ни Зоиной бабушки, ни священника. Автобус захлопнул дверь и медленно двинулся по пустой дороге. Василиса плюхнулась на первое попавшееся сиденье. Куда ехал автобус, она не представляла, как и то, куда нужно ей самой. Куда? Пожалуй, туда, где сегодня собираются. В багровом тумане поплыли расплывчатые фигуры, будто состоящие из множества черных точек. Кругом то ли истуканы, то ли столбы какие-то, острые камни торчат. Василиса очнулась. За окном автобуса проплывали темные стволы и подсвеченные алым верхушки сухих деревьев. Кто это там собирается? Ничего не лезло в голову. А ведь было же какое-то слово, кто-то же говорил что-то такое. Кто же они? Автобус притормозил и впустил еще одного пассажира. Долговязый и тощий, он танцующей походкой прошел по салону и сел на кресло, закинув ногу на ногу. Какие у него ботиночки, чистенькие, аккуратненькие, как новенькие. И правда, зачем они ему? Когда Вася поднял голову и устремил на Василису круглые провалы глазниц, она даже не испугалась. К ее удивлению, нигде не ёкнуло, узел внутренне завязался, видимо, сработала техника восприятия событий такими, какие они есть. «Здрасте», – сказала Василиса, чуть повысив голос, чтобы перекрыть шум автобуса. Вася кивнул, приподняв вишневую шляпу. «Так куда же ей все-таки нужно? Кого бы попросить показать? Выпрямившись, Василиса потихоньку бросила взгляд на Васю, который сидел расслабленно, откинувшись на спинку кресла и барабанил пальцами по острой коленке. Отец Фома, кажется, сказал, что это своего рода проводник. Может, он и Василисе дорогу покажет? Только как объяснить, куда ей нужно? Как-то их кто-то называл, какое-то слово звучало, но времени вспоминать не оставалось. Солнце почти зашло. Василиса вскочила и, цепляясь за поручни, подошла к креслу Васи. Как к нему обратиться, она придумать не успела. Может, вы сможете мне помочь? Василиса даже выдавила улыбку. Скелет поднял голову и уставился на нее пустыми глазницами. «Мне кое-куда нужно попасть, но я не знаю, как». Вася с клацаньем пошевелился, приняв позу заинтересованности. «Там сегодня соберутся, господи, как же их? Поклонники!» Как только нужное слово прозвучало, Вася поднял руку и щелкнул пальцами. Автобус мигом затормозил, так что Василиса чуть не полетела кубарем по полу. Успев уцепиться за поручень, она подпрыгнула и ударилась о кресло. Вася встал и вышел в открывшуюся переднюю дверь. Василиса, потирая пятую точку, поковыляла за ним. Высадились они посреди дороги, за обочиной которой простирался густой лес. Васю заросли ни капли не смущали, он топал напролом, не обращая внимания на прутья, хлеставшие по лицу или что у него там было, и царапавшие дорогой костюм. А вот Василисе приходилось уворачиваться, чтобы не остаться без глаз. Она лишь стремилась не упустить из вида высокую тощую фигуру, теряющуюся в сумеречном лесу. Нога соскользнула с чего-то жесткого, чуть не подвернувшись, как будто камень. Василиса уже прошла была мимо, но потом остановилась и вернулась. Краем глаза она рассмотрела этот камень, светлый, весь в лесной пыли. Сев на корточки, подняла его. Никакой это не камень, а вырезанный из дерева миниатюрный мозг. Точно, слабо пахнет чем-то вроде ванили. Значит, здесь прошел Гавриил. Только как он допустил, чтобы его ненаглядный мозг остался валяться на земле у всех под ногами? Сунув находку в карман, Василиса побежала за Васей, уже почти скрывшимся в зарослях. Бегом она почти его догнала, но сбавила ход, увидев тощую фигуру на фоне багровых отсветов между деревьями. Скелет стоял, как ни в чем не бывало, сунув руки в карманы и чуть склонив голову на бок. Встав рядом, Василиса разглядела за деревьями полянку, на которой копошились тени. Полукруглая ровная площадка по окружности была огорожена длинными тонкими черными столбами, а ее края примыкали. «Господи, это вражья гора!» – прошептала Василиса. В скалистой стене сиял провал, словно огромная трещина. Перед ним выстелили красную дорожку, на которой лежало нечто продолговатое, вроде небольшого ящика, набитого чем-то светлым. Вокруг сновали люди. Присмотревшись, Василиса узнала жителей совхоза. Все нарядные, с прическами и макияжем, как на праздник собрались. Люди кучковались слева от торжественной дорожки, будто роясь в огромном улье. Что они говорили, разобрать не получалось. «Солнце садится», — звонко сказал знакомый женский голос. Толпа расступилась, вперед вышел здоровенный мужик с темной повязкой на глазу. Редкий случай. Караедов вырядился в костюм с отливом, висевший на нем мешком. Он тащил за локоть человека, волочившегося по земле. По светлым волосам, забранным в петельку, Василиса узнала Гаврила. Чуть не вскрикнула, но мигом закрыла руками рот. Гаврила, руки которого были связаны за спиной, Караедов швырнул к ящику. Когда парень грудью упал на бортик, светлая масса внутри ящика зашевелилась. Караедов встал рядом, пнул Гаврила ногой, повернулся лицом к пещере и поднял руки вверх. Толпа, расступившись у дорожки, затихла. «О, великий!» – проорал Караедов. «Мы собрались здесь, чтобы возблагодарить тебя!» Так с задранными руками Караедов и поклонился. Остальные синхронно сделали то же. Пока они стояли, оттопырив пятые точки, рядом с Василисой что-то тихо щелкнуло. Оторвав взгляд от полянки, она увидела, что Вася протянул ей раскрытую опасную бритву. Василиса отчаянно замотала головой, давая ему понять, что отказывается и в жизни эту штуку в руки не возьмет. Внезапно земля под ногами задрожала, послышался гул, и тут же следом за вибрацией пронеслась волна вроде взрывной. Она вырвала с корнем и повалила все деревья рядом с Василисой, так что пришлось вцепиться в Васю, чтобы не попасть под рухнувшие стволы. Рукав его пиджака под пальцами смялся, и хватка сомкнулась на твердой тонкой кости. В лицо бил ветер, кожу царапали мелкие колючки, отчего пришлось зажмуриться. Волна оказалась такой силы, что даже ноги на пару секунд оторвались от земли. Когда все улеглось, и Василиса, снова ощутив почву под ногами, выглянула из-за Васиного тощего плеча, оказалось, что все поклонники, разом повернувшись, в тупом молчании уставились на нее. «Привести!» – прозвучало прямо в голове Василисы. Караедов поднялся, набычился и, по-звериному оттолкнувшись от земли, прыгнул. По дуге он перелетел всю полянку и наскочил прямо на Василису, опрокинув ее на спину. Словно хищник, захвативший добычу, он закинул ее на плечи и тем же путем вернулся к месту проведения ритуала. Как послушный пес, выполнивший приказ хозяина, он бросил свою ношу на землю рядом с Гаврилом. Чудом увернувшись от торчащих из ящика гвоздей и больно занозив ладони о неотесанные доски, Василиса завалилась на бок. С трудом приподнявшись, она заглянула внутрь и ошеломленно застыла. Огромные глаза, связанные по рукам и ногам Зои, умоляюще смотрели на нее. Приоткрытый рот пересекала веревка, вдавленная в щеки. Василиса инстинктивно пошатнулась, но кто-то сильно пихнул ее в затылок. Поняв, что пока лучше не дергаться, она сжалась в комок рядом с Гаврилом, сидевшим на коленях. Снизу хорошо было видно его окровавленные ноздри. «О, великий!» — снова заорал Караедов где-то позади. «Мы приносим тебе дар! Та, кого ты велел привести, но которая так и не поклонилась тебе. И тот, кто должен был сегодня принести тебе ее... Он тоже не захотел быть с нами». Судя по тому, как резко дернулась голова Гаврила, Караедов дал ему подзатыльник. «И еще вот это!» Теперь пихнул Василису, и она, как сидела, скрючившись, так и упала. «Они не хотят быть с нами и мешают нам. Прими их в дар и исполни наши просьбы». Караедов достал откуда-то папку с торчащими из нее листами и аккуратно положил на Зоин впалый живот. Толпа поклонников зашевелилась, но в следующий миг по полянке пронесся ветерок, так что все снова замерли. «Последний шанс!» – прошелестело в голове Василисы. Караедов подобострастно закивал и засуетился вокруг ящика с Зоей. К нему на помощь поспешила жена в красном блестящем платье с замысловатой прической. Она неуклюже переставляла ноги в туфлях на высоченных шпильках, вонзающихся в землю. Кружевные края черных чулок выглядывали из-под узкого подола. До Василисы доносился приторный запах ее духов. Вдвоем они убрали изо рта Зои веревку и помогли ей сесть в ящики. Видимо, у Зои тут же закружилась голова, так что она, тяжело дыша, повалилась на бок. «Поклонись мне!» – пронеслось над полянкой. «Ты лучшая из всех, но лишь я могу раскрыть твою силу. Я дам тебе то, чего ты желаешь. Я обручу вас и вознесу вас обоих». Зоя слабая, осоловела, улыбнувшись, легла обратно в ящик. «Она не желает тебя, господин!» – проверещала Маркета Павловна. «Теперь ты!» Гаврила будто ткнули в грудь, дернув за подбородок, его голова запрокинулась, он судорожно хватал воздух ртом. «Поклонись же! Ты получишь то, чего так страстно желаешь!» «Давай, сынок, сделай, как тебе велят!» – проскрипел где-то рядом голос главы администрации. «Всего-то и нужно, что поклониться. Давай, давай!» Лисовский подскочил и стал давить Гаврилу на затылок, пытаясь наклонить его голову. Но Гаврил так и не склонился, сидел прямой, как столб. «Глупый мальчишка!» – прошептал голос. «Я все равно получу вас обоих!» Лисовский оскалил зубы и ударил Гаврила по голове, но тот даже рта не раскрыл, только издал носом хлюпающий звук. «Он первый!» Разнесся над поляной уже не шепот, а трубный голос, от которого скручивало желудок. Караедов подхватил Гаврила за связанные руки и потащил к пещере. Василиса лихорадочно осматривалась, но никак не могла придумать, чем помочь. На сравнительно небольшой площадке собрался чуть ли не весь поселок. Численное превосходство явно на стороне этих почитателей зла. Кругом лишь сгоревшие стволы деревьев с прибитыми к ним белыми черепами животных. Вот, значит, куда они таскали коз с фермы. «Стойте!» – женский возглас заставил всех обернуться. Зоя с трудом села в своем ящике и шумно задышала. «Отпустите его! Лучше меня!» Частые надрывные вдохи не давали ей как следует говорить. «Дойдет и до тебя очередь, не переживай!» – раздался из толпы голос Дианы. «Вот кому хорошо бы сейчас врезать!» Караедов, обернувшийся было на голос Зои и чуть приостановившийся, оскалился и поволок Гаврила дальше. Когда до пещеры оставалось метра два, в толпе снова раздался женский голос, только на этот раз что-то вроде рыка. К Караедову подлетела ревущая, как слониха, Наталья Львовна в богато расшитом сарафане и с неизменной косой вокруг головы. Издав гортанный вопль, она наскочила на Караедова и вцепилась ему в лицо. Пошатнувшись, он выпустил руку Гаврила, парень упал на колени. Василиса на четвереньках подползла к нему и попыталась развязать узел, но он оказался как каменный, веревка никак не поддавалась. Рядом мелькали длинные тощие ноги в красных туфлях на шпильке, и, судя по голосу и ругательствам, Маркета Павловна пыталась оторвать Наталью Львовну от мужа. Лисовский-старший что-то блеял про общее благо и про то, что сын все равно не оправдал надежд. Василису кто-то схватил сзади за голову и стал с силой клонить назад. Кое-как вырвавшись и ощущая сильное соднение на лбу, Василиса обернулась. Разумеется, Диана. С перекошенным лицом и капающей слюной. Взвизгнув, она бросилась к Василисе, когтями целясь ей в лицо, но Василиса успела отшвырнуть ее руки в разные стороны и, упав на спину, пнуть ногой в живот. Икнув, Диана согнулась, Василиса перекатилась вперед, схватила ее за волосы и подтащила к ящику, где сидела Зоя. «Я ей сейчас башку расколочу!» Василиса и не предполагала, что у нее такой зычный голос. Для убедительности она чуть пригнула голову Дианы к углу ящика, поближе к торчащим гвоздям. Все разом обернулись к ней. Караедов, вокруг здорового глаза которого алели свежие царапины, растрепанная Наталья Львовна, в слезах Лисовский, в съехавших на бок очках, мамаша Дианы с покосившейся прической. Даже Гаврил поднял взгляд, а Зоя подтянула ноги от того места, по которому Василиса грозила ударить головой Дианы. «Где дары?» – пронеслось над полянкой. «Ты, мелкая дрянь!» Маркета Павловна дышала так, что даже тощие голые плечи ходили ходуном. Оскалив зубы, она стала подбираться к Василисе, переставляя тощие голые ноги с болтающимися на лодыжках спущенными чулками. «А ну, убери от нее руки!» Вмиг она прыгнула на Василису, выставив вперед алые когти. «Не приидет к тебе зло!» Пронесся между ними голос старца Фомы, и Маркету Павловну отшвырнула обратно. Пролетев по дуге, она красным визжащим кубарем покатилась ко входу в пещеру. «И рано не приближится телеси твоему», – прошептал уже над всей поляной голос старца. Василиса даже забыла, что держала Диану. Когда все разом замерли, та попыталась вырваться, но ее волосы были обмотаны вокруг руки Василисы, так что побег не удался. «С этим?» – Олеся морщась кивнула на Василису. «Можно и нужно разобраться». «Какая ты умная, надо же!» – подал голос Караедов. «Общий интерес на первом месте», – выступила вульгарно накрашенная библиотекарша. На ней было безвкусное платье в пайетках и босоножки, надетые на капроновые гольфы. «Конечно, своих деточек, небось, дома оставила», – рявкнул Лисовский. «Не твое дело, это твой сын предатель». «Где дары?» раздалось над полянкой. Среди деревьев взлетела стая черных птиц. Караедов, оскалившись на Василису, отпихнул Лисовского-старшего и снова вздернул за руку его сына. «Оставил бы мальчика? Что он тебе сделал, а?» – произнес знакомый голос. «Бабушка!» – Зоя, удивленно раскрыв глаза, обернулась. Действительно, среди расступившихся жителей поселка медленно семенила, опираясь на палочку бабушка Зои в одном из своих махеровых беретов, шали и с неизменным редикюлем. «С тобой потом разберусь, карга», – бросил Караедов и дернул Гаврила так, что он пятками прочертил борозды по лысой земле. Едвига Мстиславовна подняла руку со своей клюкой и ударила по ящику, где сидела Зоя. Тот с треском развалился на доски, листы с пожеланиями поклонников разлетелись под земле. От резкого звука Василиса ослабила хватку, Диана вывернулась и с ревом бросилась на старушку, но та поставила свою клюку поперек, и когда Диана за нее схватилась, резко повернула, так что девчонка, оторвав ноги от земли и сверкая нижним бельем, полетела в сторону. Как только она с глухим стуком упала, к ней тут же подскочила мамаша и стала что-то гнусаво блеять, силясь присесть в своем чересчур узком платье и туфлях. Бабка подала руку Василисе, они встали плечом к плечу, загородив от толпы Зою, которая никак не могла подняться из-за связанных рук. Утершаяся Маркета, оставив дочку отряхивать узкое зеленое платье, кстати, Дашина, снова ломанулась к супругу, но кончик клюки бабули мигом оказался у ее переносицы, так что завучу пришлось резко тормозить, расставив руки. Бабушка тихо вздохнула, плавно развернулась, обхватив Василису за пояс и, задвинув ее себе за спину, сделала изящный круг, вытянутой рукой с палкой. Люди в пестрой толпе отлетели к границе полянки и с криками поплюхались друг на друга. И в этот момент к обороняющимся кинулся Караедов. Еще чуть-чуть, и он достал бы Василису, но раздался глухой хруст, и Караедов пролетел мимо. «Не тронь!» – огревший его прикладом Новиков встал рядом и громко проговорил. «Вам пора расходиться!» «Ну нет!» – зашипела поднявшаяся на ноги Жанна Альбертовна. Вся в пыли и порванных колготках, уже без обуви, она с искаженным лицом присела и, растопырив пальцы, кралась к середине полянки. Остальные следовали ее примеру, держась на небольшом расстоянии. «Мы не для того столько ждали, не для того терпели и пахали, чтобы теперь, когда уже так близко, все отменить из-за пары тупых подростков». «К чему близко?» – спросила Василиса, прикрываемая спиной отца. «Что он вам обещал?» «Все, чего мы не пожелаем», – хохотнула Жанна Альбертовна, обнажив зубы в широченной безумной улыбке и всплеснула руками. «Это же бред», – пробормотала Василиса. «А они верят», – четко произнесла Зоина бабушка. Измазанной помадой рот Жанны Альбертовны растянулся в чудовищном оскале. Остальные, грязные, ободранные, искривленные яростью, уже стояли стеной. Раздался то ли рык, то ли визг, и толпа разом кинулась на группу, стоявших спиной к спине. «Не боишься от страха ночнага, от стрелы, летящей во дни?» Голос старца Фомы встал стеной между неподдающимися и обезумевшей толпой. Остервеневшие сельчане тянули к ним руки, что-то кричали, но прикоснуться никак не могли. «Слабаки!» – прошипел голос. «Но я придам вам сил». Вмиг полянка исчезла, и оказалось, что все стоят на центральной площади поселка, рядом со зданием сельсовета. Бывшая усадьба, отреставрированная и выкрашенная в салатовый цвет, сейчас подсвечивалась от фонарей шариков, установленных на круглой площади, выложенной брусчаткой. Ветви деревьев замерли в безветрии, пустынные улицы и дома с темными окнами плыли в тишине. Именно плыли. Пейзаж все время менялся, появлялись все новые дома и дворы, сады, бассейны, беседки. Люди удивленно крутили головами. «Все это дал вам я», – проскрипел голос. «Могу и забрать». Снова появилась центральная площадь, и тишину разорвало глушительный треск. Под площадью будто что-то взрывалось, брусчатка лопалась, разлетаясь фонтанами камней, здание сельсовета, шатаясь, выплевывало стекла и двери, фонари со звоном гасли и раскалывались. Мощеная улица трещала по всей длине, ряды брусчатки выворачивала, заборы раскачивались и падали, окна разбивались и со звоном вываливались огромными кусками стекла. Крыша срывала с домов, как наклейки, в солнечные батареи будто кто-то швырял тяжелые камни, они взрывались и осыпались. Резко приблизилась башня замка Караедовых. Мгновение тишины и могучая сила снесла всю башню разом, оставив лишь бесформенные зубцы. Кирпичи вихрем полетели в шикарный сад, разбив еще и окна соседнего дома. Видение исчезло, и вновь возникла полянка у пещеры. Караедов, рыкнув, снова схватил Гаврила и швырнул ко входу, но парень не долетел всего с полметра. Бабушка Зоя достала из редикюля клубок ниток и ловко бросила в Караедова. Клубочек, разматывая нитку, облетел дважды жирную шею владельца свинокомплекса и вернулся в руку к бабуле. Схватив клубок и конец нити, который все время оставался в ее руке, старушка резко дернула, как бы натягивая вожжи. Караедов, издав сдавленный хрип, упал на колени и потянул руку к горлу. «Дай нам сил!» – прокричала где-то Олеся. «Будь по-вашему!» – ответил голос. Послышался виск, Василиса из-за спины отца увидела, как раскрашенную, словно куклу, Олесю протащила через пол площадки и пришлепнула к Диане. Та, коротко ругнувшись, попыталась была освободиться, но ничего не вышло. Неведомая мощь накрепко соединила подружек. Их руки и ноги, словно мягкую резину, сплело в тугие жгуты. Василиса, сглотнув комок в горле, смотрела, как они буквально врастали друг в друга. Потом к ним приклеила библиотекаршу и Жанну Альбертовну. В это же время с другой стороны полянки сращивались остальные. Директорша и ее муж, Валера с родителями и кто-то еще, кого уже было не разглядеть. Конечности людей переплетались, становясь будто единым целым. Так на опушке появилось три огромных паукообразных чудовища, состоящих из человеческих тел. Как по команде, они с грохотом, переставляя свои огромные конечности, устремились к центру. Отец попытался прикрыть Василису, рядом что-то бормотал невесть, откуда появившийся отец Павел. В самом центре их кружка стояла Зоя. «Они нас убьют!» Услышала Василиса свой собственный голос. «А тела спрячут в пещере, как и остальных. Тогда мы навсегда останемся здесь и будем защищать других от этого». Зоя не договорила. Мерзкие чудища из людей подобрались совсем близко, но внезапно замерли, видимо, испугавших появившихся в этот момент светящихся шаров. Пульсируя, сгустки света вытягивались и, вырастая, принимали человеческий облик. Возглавлял образовавшийся отряд высоченный, сверкающий доспехами воин. Он обернулся и поднял руку с мечом, подавая сигнал к бою. Светящиеся фигуры устремились на чудовищ. Вытянув шею, Василиса смогла рассмотреть латы, кольчуги и шлемы. Мечами и топорами невесть откуда взявшиеся защитники отрубали от чудовищ людей одного за другим, рассекая темные щупальца, скреплявшие плоть монстров. Арьергардом шли люди в рясах, некоторые в капюшонах. Они сновали между отваливающимися жителями поселка и одним лишь движением своих рук испаряли черную липкую жижу. Потом возникли силуэты в военной форме с винтовками и пистолетами, меткими выстрелами догонявшие черные летающие кляксы, стремящиеся к слиянию и норовившие снова связать сельчан воедино. Были в новоявленной армии и обычного вида люди, одетые просто, некоторые даже в ночных рубашках. Эти просто стояли и смотрели на происходящее, но от их вида поклонников, освобожденных от монстров, брала оторопь. Они таращили глаза, махали руками, даже пытались убежать, но падали и кувыркались, будто не имея возможности выхода за границу площадки. Верхушки деревьев все еще подсвечивались догорающим багровым закатом. «Нет!» – услышала Василиса за спиной. Обернувшись, она увидела, как Зоя пролетела между отцом Павлом и бабушкой и побежала к пещере. Извернувшись, Василиса тоже вылезла и, не реагируя на окрик отца, понеслась следом. Оказалось, Караедов выпутался из нити Зоиной бабушки и все-таки дотащил брыкающегося Гаврила до отверстия в скале. Гаврил уже стоял спиной к пещере, упираясь из последних сил. Зоя подлетела и повисла на спине свиновода. Тот взвыл и резко развернулся. Он все еще сжимал плечи Гаврила, так что парень по инерции отлетел от пещеры к ящику, где сидела на коленях его обезумевшая мать. Караедов, как бык, развернулся еще раз, мощно двинул плечами и спиной впечатался в скалистый край входа в пещеру. Зоя, получив мощный удар, отцепилась и плюхнулась на землю. Караедов, хищно улыбаясь Василисе, легонько толкнул Зою в плечо, и она провалилась во тьму. Василисе оставалось всего ничего, и она почему-то знала, что Зоя еще где-то рядом, но Караедов перекрыл отверстие в скале, растопырив руки, как хоккейный вратарь. И тут из-за спины Василисы вылетело нечто. Клюка Зоиной бабушки звонко стукнула Караедова по лбу, отчего здоровяк крякнул и, закатив выпученный глаз, повалился на бок. Перескочив через вонючую тушу, Василиса на миг увидела бледные пальцы вытянутой руки, еще не поглощенной тьмой. Оттолкнувшись, Василиса в каком-то неимоверном прыжке пролетела последние метры и, упав плашмя на живот, успела таки ухватить тонкую Зоину руку. И тут же почувствовала, как рука тащит ее за собой, а упереться, чтобы удержаться, не получалось. Земля неотвратимо оставалась позади, а перед глазами уже разверзлась бездна, когда на Василису сверху упало что-то мягкое и тяжелое. «Держу, я держу!» – прохрипел голос отца Павла. «Я тоже держу!» – услышала Василиса и голос отца, но чуть приглушенный. Двумя руками Василиса сжимала тоненькое скользкое запястье. Внутри горы клубился черный туман, саму Зою даже не было видно. Зато прямо перед глазами возникла мерцающая мордочка лунного кролика. Зверек моргнул глазками, а секунду спустя Василиса увидела огромную красную пасть с острыми клыками, которые впились ей в предплечье. Боли Василиса почему-то не почувствовала, только теплая струйка потекла по руке. Ушастая мордочка, измазанная темной кровью, снова зависла перед лицом, и Василиса точно знала, что теперь кролик приготовился вцепиться ей в горло. Окровавленная бордовая пасть раскрывалась все шире, но внезапно ей наперерез бросилось что-то черное, и Василиса увидела лишь клыки, которые не могли соединиться, потому что схватили что-то слишком большое. Судя по сдавленному голосу над ухом, это отец Павел пытался сбросить кролика, подавившегося его широченным рукавом. Теплая струйка продолжала стекать по слабеющей руке, пальцы грозились соскользнуть. «Давай другую руку!» – прохрипела Василиса вниз. «Не надо!» – донеслось оттуда. «Пусти меня! Спасайтесь сами!» «Давай!» – приказала Василиса, и оставшийся в легких воздух вышел, а перед глазами появились радужные круги. Она почувствовала, как выскальзывают ледяные тонкие пальцы. «Не могу!» – выдохнула где-то Зоя, и пальцы пропали. И вдруг Василиса увидела макушку, которая тут же сильно ударила ее в нос. Стерпев боль, Василиса одной рукой перехватила Зоину шею, нащупав воротник платья. «Тащи!» – уже беззвучно произнесла Василиса. Ее потянули назад. Она же из последних сил не разжимала скованные болью пальцы. По телу скребла земля, плечи растянулись и совсем ничего не чувствовали. Над головой проплыл свод входа в пещеру, когда половина тела Зои оказалась снаружи, и она начала сама карабкаться, перебирая по земле бледными руками. Василиса кое-как перекатилась на бок, и отец Павел помог ей отползти. Василиса не могла даже пошевелиться. Ни руки, ни ноги не двигались. С трудом развернув онемевшие плечи, Василиса наконец смогла вдохнуть и в этот момент увидела под сводом входа в пещеру Дашину голову, которая тут же растворилась в темных дымных клубах. «Давай-ка!» – отец подхватил Василису под мышки и стал оттаскивать от пещеры. И тут Василиса увидела в общей сумятице, как человек в шлеме направил свой меч на пещеру. Потом он сделал широкий замах, и сверкающий клинок полетел через всю площадку к горе. В этот момент последняя искорка заката на верхушке самого высокого дерева пропала в тени. Василиса успела извернуться и оттолкнуть отца, когда над ней пролетел вращающийся клубок света. В горе громыхнуло, земля дрогнула, и на всю округу разнесся раскатистый грохот камнепада. Когда шум утих и пыль потихоньку осела, повсюду начали раздаваться хрипы и стоны. Люди, потрепанные и в изодранной одежде, качаясь и хромая, бродили по полянке. Обожженные стволы повалились, черепа коз белели на земле. Василиса приподнялась на локтях, глаза, нос и даже рот забило пылью. Отплевываясь и чихая, она попыталась встать, но отчего-то не смогла, а левую ногу и поясницу пронзила острая боль. Попробовала еще раз, но груда камней, покрывавшая нижнюю половину туловища, как будто тисками удерживала ее на месте, и отползти не вышло. Правая нога шевелилась, но царапалась камнями. Левой двигать вообще не получалось. Повернув голову, Василиса увидела, что вход в пещеру исчез. Его завалило. «Давай посмотрю, лежи спокойно». Отец погладил ее по голове и отошел на пару шагов. Перестукивали камни, что-то скрежетало. Приблизился отец Павел, что-то тихо сказал. Василиса приподняла голову и увидела лишь спину священника. Поясница ныла так сильно, что Василиса подогнула руки под спину и легла на них. Повернув голову на бок, смотрела, как Наталья Львовна, вся в слезах, но улыбающаяся, вытирала тряпочкой лицо Гаврила, сидевшего на земле и разминающего запястье. Рядом что-то мямлил, переминаясь с ноги на ногу его отец. Чмокнув сына в лоб, Наталья Львовна выпрямилась, оправила сарафан и косу, потом размахнулась и отвесила мужу звонкую оплеуху. Лисовский-старший даже пошатнулся, как пьяный. Василиса фыркнула от смеха, но резкое, хоть и мелкое движение отдалось острой болью внизу спины и в левой ноге. «Не дергайся», – услышала рядом сосредоточенный голос отца. Рядом на колени плюхнулась растрепанная Зоя. «Спасибо тебе, правда, спасибо тебе!» – давилась слезами Зоя. «Меня кто-то подтолкнул оттуда снизу, иначе я бы не смогла!» «Ой, только не надо!» – поморщилась Василиса. Зоина нытье порядком раздражала. «Твоя рука!» – Зоя, не раздумывая, схватила подол своего старомодного платья и резким движением оторвала длинный лоскут. «Давай перевяжу!» Неожиданно ловко и умело она перевязала кровоточащую рану на руке Василисы. «Спасибо, и не забудь потом сжечь это жуткое платье. А теперь посмотри, пожалуйста, что там происходит». И Василиса взглядом указала назад. Зоя с готовностью кивнула и отошла в сторону. Вместо нее на землю сел Гавриил. Наталья Львовна, хотя и привела в порядок его лицо и рубашку, но черные джинсы были порваны в нескольких местах и сквозь дыры проглядывали ссадины на коже. «Ты как?» – спросил Гаврил, подгибая под себя одну ногу и положив руки на колено другой. Его запястья овивали багровые линии. «Ничего вроде». Василиса приподнялась на локтях, отчего снова резанула болью в пояснице, но увидев лишь то, что камней с правой стороны уже не осталось, а с левой просматривался валун под ногой, но полный обзор закрывали спины сидящих на корточках отца и Зои. «Что вы там делаете?» «Тебя, кажется, порядком придавило», произнес Гаврил, вытягивая шею. «Надо же, ничего не чувствую, хоть лежать неудобно». «О, кстати!» Василиса полезла в карман, неловко повернулась, и всю левую ногу, бок и даже плечо пронзила резкая боль. Непроизвольно охнув, Василиса снова упала на землю. «Не дергайся пока, ладно?» прозвучал голос отца. «Я нашла твой мозг», проговорила Василиса, когда боль немного утихла. «Мой что?» «Да мозг твой деревянный, только он у меня в кармане». «А, ясно. Потом отдашь». Гаврил отвернулся и окинул взглядом стремительно пустеющую площадку. Из всей толпы осталось всего несколько человек, сбившихся в группки и что-то обсуждающих. «Вставай, пойдем», — сказала Гаврилу подошедшая Наталья Львовна. «Куда?» — ее сын даже не приподнялся, только посмотрел вверх. «Домой, куда же еще?» «Я не пойду», — покачал головой Гаврил. «Твой отец, конечно...» — Наталья Львовна бросила взгляд на Василису, кашлянула. «Но тем не менее... Пора домой, надо идти, поднимайся». «Пока он там, я туда не пойду», – твердо сказал Гавриил. «Можешь пока остаться у нас», – пропищала откуда-то Зоя. «Еще чего», – отрезала Наталья Львовна и, вновь обращаясь к сыну, пообещала. «Он переедет к маме. Пожалуйста, пойдем домой». Лисовский-старший, все это время маявшийся неподалеку, хотел было что-то сказать, но жена бросила на него такой грозный взгляд, что он сразу сник. «Может, образуется?» – проговорила Василиса. Гаврил махнул рукой и поднялся. Вместе с матерью он пошел прочь от полянки, при этом, когда проходил мимо отца, даже не взглянул на него. Глава сельсовета выждал, пока жена и сын удалились на несколько шагов, и засеменил следом. Полянка полностью опустела, остались лишь Василиса с валуном на ноге, ее отец, Зоя с бабушкой и отец Павел. Все они сгрудились рядом с Василисой и о чем-то тихо совещались. «Как вы нас нашли?» – спросила Василиса снизу вверх, глядя на собрание. «Отец Фома нас сюда отправил», – ответил священник. «А по пути встретили Ядвигу Мстиславовну». «Эк, невидаль!» – буркнула Зойна бабушка. «А меня Вася привел». «Как это?» – раздался удивленный голос отца. «А мы с ним теперь большие друзья. Он мне еще бритву подарил. Он мне еще бритву предлагал. Надо было взять». На полянку выбежала Кира, за ней Настя со своим приятелем и учитель труда. Педагог пошатывался и таращился вокруг, приоткрыв рот. «Ну что тут у вас?» – Настя первой подскочила к Василисе. Кира же, что-то беззвучно бормоча, присела у одного из козьих черепов. «Да вот, пещеру завалило», – ответил отец Павел, но голос его прозвучал как-то глухо. «А с тобой что?» Василиса вывернула голову, пытаясь рассмотреть Настю, но в этот момент рядом с ней присел на корточки Сергеев. На его лице виднелись черные точки, а одежда будто на дороге повалялась. «Как ты?» – спросил Сергеев с улыбкой. У него еще и губа кровоточила. «Камушек придавил, ничего страшного. А с вами что случилось?» «Да Настя не выдержала, поехала в скит. Я, конечно, за ней, машина опять заглохла. Надо бы ее в сервис свозить». Сергеев обернулся на треск, но оказалось, что это школьный трудовик споткнулся о кучу собранных Кирой козьих останков, так что она его нецензурно отблагодарила и заставила собирать раскатившиеся черепушки. «Так вот, там и Киру встретили. Она на своих двоих бежала к старцу». Ей то ли сон приснился, то ли видение было, я не понял. Но и твой папа с отцом Павлом там же оказались. И тут нам навстречу сам старец Фома с Ильей и Антон. С кем? Этих имен Василиса вроде еще не слышала. Илья – это келейник отца Фомы, ты его видела. А Антон – вон. Сергеев кивнул на трудовика, воссоздавшего пирамиду Киры. Он-то там как оказался? Увидел кролика, позвонил твоему отцу, а сам пошел следом. Вот и встретились. Только кролик, видимо, хотел отвезти их подальше и от поселка, и отсюда. Я не поняла, зачем он папе-то позвонил? Ну, увидел и увидел. Так они вместе с ним охотились, ты разве не знала? Ладно, неважно. Василиса завязала узелок на память, поговорить с отцом. И что дальше? А дальше старец Фома велел нам ехать сюда, но мы не успели. Сергеев тяжко вздохнул. «В общем, там целое поле загорелось, представляешь? Связь пропала, никого не вызовешь. Твой отец ломанулся прямо через огонь. Отец Павел за ним. Из нас никто уже не мог проскочить. В общем, тушили как могли». «И что?» К своему удивлению, Василиса почувствовала беспокойство за старого монаха и его скит. «Речушку помнишь? За нее пламя не зашло, потухло как-то сразу. Но потом началась полевая буря, еще сильнее, чем в прошлый раз. Мы в домике закрылись, думали, что все окна повыбивает. Как будто камни летели. Как все улеглось, отец Фома велел нам быстрее сюда ехать. Мы до машины добежали, но решили не в обход через совхоз, а напрямик, к Растяпинску, через поля. В общем, едем и слышим какой-то звук странный, вроде как стадо бежит. Только не лошади, а другие животные, потому что звук такой глуховатый. Смотрим, стена пыли опять на нас несется. Увернулись каким-то чудом, не иначе. Хорошо, Настя экстремальное вождение недавно освоила, а то бы затоптали». Сергеев бросил взгляд на Настю, включившуюся в обсуждение у завала. «Это свиньи бежали, представляешь? Огромное стадо пронеслось через луга и разом сигануло в воду, ну, в водохранилище с высокого берега». «Ничего себе! Это, наверное, свиньи Караедова». «Может быть», — Сергеев снова вытянул шею и прислушался к тому, о чем говорили собравшиеся у завала. «Так это и есть пещера?» «Была. Очень хотелось сменить положение, да и локти уже болели. Этот завал проблему не решит, другие щели появятся». «Все равно это лучше, чем ничего. Ну что там?» – громко спросила Василиса, вытягивая шею. «Валун надо убрать и побыстрее!» – в образовавшейся тишине прозвучал голос Насти. Увидев, что на нее смотрит Василиса, она наклонилась, уперев руки в колени, и спросила. «Ты ногу свою чувствуешь?» «Нет. Когда уже откатят эту каменюку? Долго еще мне тут лежать?» «Не так все просто». По хмурому лицу Насти, измазанному сажей, Василиса поняла, что существовала какая-то трудноразрешимая проблема с ее придавленной ногой. «Нужно спасателей вызывать», – внутри задрожала жилка. «Спасатели, если и поедут сюда, но не факт, что смогут добраться. Это вражья гора». «Нет, дело не в этом», – покачала головой Настя. Рядом маячила Зоя, опасливо поглядывая куда-то в сторону. «А ты разве совсем ничего не чувствуешь?» «Совсем». Василиса все силилась рассмотреть, что же там было, где камень прижал ее ногу, но спины перекрывали обзор. «Камень сдвинуть не проблема», – проговорил учитель труда Антон, – «а вот ногу твою по кусочкам собрать». От звонкого подзатыльника, который влепила ему Кира, очки Антона соскочили с носа и шлепнулись в пыль. «Эй, да что я такого сказал?» Трудовик, широко расставив ноги, чтобы не упасть, поднял свои очки и стал протирать стекла краешком выбившейся из-под джинсов рубашки. «Да что там такое?» Василиса резко попыталась приподняться и тут же взвыла от боли. Всю ногу перекручивала, боль застилала глаза и не давала вдохнуть. В ушах стоял оглушительный ор, и где-то на окраине маячила мыслишка, что это был собственный голос Василисы. Тело само собой начало извиваться, но отползти от удушающей боли никак не могло. Что-то его держало. Воздух почти не поступал, но воющий выдох все не прекращался. «Нужен жгут и доски», – раздался чей-то слабый голос. Кажется, кто-то пытался прижать Василису к земле, но тело само собой сбрасывало хватку, все пытаясь отделиться от раздирающего очага боли. В тумане, застилающем глаза и сознание, появились чьи-то голоса. «Да, ей, нельзя. А что еще остается? Носилки вмиг соорудим. Болевой шок. Опасно. Дай сюда». Голову Василиса обхватили, на лицо полилась прохладная жидкость, от которой сознание чуть-чуть прояснилось. Под голову что-то подложили. «Долго ждать?» Ответа не последовало, боль не проходила, лишь время от времени немного отпуская сознание, чтобы оно услышало оглушительный вой, увидело окружающую темноту и снова угасло. «Затягивай доски побыстрее!» – донеслось откуда-то. «Держи крепче, привязываю! Успеем!» Потихоньку вой стал тише, потом пропал вовсе. Рот будто забило ватой, глаза слиплись, полные песка, тело тяжелой глыбой упало на твердую поверхность, даже боль растворилась в черном липком тумане. Глава 15. Кукловода не видно. Когда Василиса проснулась, то долго не могла понять, где находится. Кровать, с которой не хватало сил подняться, была жесткой, постельное белье отдавало хлоркой. Даже шевелиться получалось с большим трудом, особенно левой ногой, которая по-прежнему не желала двигаться. Несколько раз Василиса выныривала из пыльного морока в какой-то режущий белый аквариум, но потом проваливалась обратно. Сколько прошло времени с того момента, как ее придавило камнями, сосчитать не получалось. Потому что который час шел, теперь она даже примерно представить не могла. Сознание немного прояснилось только после третьего или четвертого выныривания из душной липкой тьмы. Видимо, Василиса угодила в больницу. Она лежала в жутко неудобной позе на кровати с железной спинкой. От долгого пребывания в одном положении спина затекла, поясницу ломила, но ни согнуться, ни повернуться на бок не давала зафиксированная в странном виде нога. Василиса не сразу поняла, что ее левая нижняя конечность оказалась загипсована и подвешена в воздухе. Какое-то время Василиса безуспешно пыталась найти более или менее удобное положение, но ничего не вышло. Тяжко вздохнув, она кое-как убрала подушку из-под головы и запихнула под спину. После того, как позвоночник немного прогнулся, стало чуть легче. Наконец, проблема с ноющей спиной хоть немного разрешилась, и можно было осмотреться. Оказалось, Василису поместили в четырехместную палату, но остальные три кровати пустовали, никто на них не лежал, а сбитые в треугольнике подушки стояли в изголовьях. Время суток определить не удалось, по оконному стеклу били крупные капли дождя, из-за множества струй пробивался тусклый сероватый свет, то ли рассвет, то ли начало вечера. Василиса, выгнувшись и, насколько возможно, развернув плечи в сторону окна, вытянула шею, чтобы рассмотреть хоть что-нибудь. Рассвет. От неожиданности Василиса резко дернулась, нога шевельнулась, и от пятки до бедра пробежала искра острой боли. Охнув, Василиса опустила голову обратно. Вечером в коридорах шумно. Босая и ненакрашенная Даша в ночной рубашке сидела на стуле около кровати. «Ты как здесь?» Только и смогла проговорить Василиса. «Я пришла сказать спасибо». «За что это?» «Вы нас освободили». «Откуда? Из Черноречья?» Даша, фыркнув, улыбнулась. «Из-под горы». «Но ты же была в том санатории». «Одно другого не исключает», — покачала головой Даша. «Как это?» «Это пока ты живой, нельзя находиться в двух местах сразу». «А потом?» Василиса даже про боль в ноге забыла. «Мир многогранен и многослоен». «Где-то я уже это слышала», – пробормотала Василиса, вспомнив седенького старичка. «Грядут перемены», – задумчиво проговорила Даша. «В смысле?» – Василиса снова подняла голову. Даша вместо ответа поднялась и постучала кончиком пальца по гипсу. «С многоголосием нужно смириться или отказаться». «Почему все так любят говорить загадками?» раздраженно буркнула Василиса. «Потому что иначе все было бы слишком просто. Неинтересно». «Стой!» – Василису вдруг осенило. «Ты сказала нас, освободить нас. Кого вас?» «Всех, кого утянуло под гору благодаря Виоле Романовне и ее приспешникам». «Виола, директорша, мама Олеси? Так это она все устроила?» Василиса ушам не верила. Она барахталась, пытаясь приподняться на локтях, но это не выходило. Мешала подушка под поясницей. «Ну да», – Даша говорила, как о чем-то очевидном. «Она приехала в поселок еще в начале 2000-х, нашла книги, отыскала место под горой. Это все ее старание». «Я думала на Дашу и ее родителей», – призналась Василиса. «Это только для прикрытия. Понимаешь, кукловода никогда не видно». Олеся вроде бы всегда за плечом Дианы, но именно она дергала за ниточки. «Вот это да!» – выдохнула Василиса, откидывая голову. Она правда уже успела забыть, что подушка была под спиной, поэтому голова провисла, затылком уткнувшись в жесткий матрас. «Давай помогу». Даша взяла подушку с одной из пустых коек, взбила ее и подложила под голову Василисе. «Так лучше?» «Определенно». «Погоди, а остальные? Лисовский, библиотекарша, Жанна Альбертовна, кто там еще? Валера?» «Они потихоньку попадали под влияние. Кто же откажется от исполнения желаний?» «Но кое-кто все-таки отказался». В памяти всплыла картина, где связанная Зоя лежала в ящике, который, видимо, планировали затолкать под гору. «Именно», – кивнула Даша, – «с ее-то способностями». Она могла стать самой сильной из них, всех бы в бараний рог скрутила, но уперлась, за что и пострадала. А как мы ее обхаживали, выплясывали вокруг хороводом, чего только не обещали. «Да ну», вспомнив, как Диана с подружками устроили избиение Зои, Василиса снова вскинула голову. «Это уже второй шаг, устрашение. Купить-то ее так и не смогли». «Да...» Протянула Василиса, чувствуя уважение к бледной, вечно забитой Зое в ее дурацких старомодных платьях. Этот ее поступок все изменил. То есть, когда Зоя снова отказалась и легла обратно, она решила пожертвовать собой. Ты помнишь, что она сказала? «Что-то вроде, что мы там останемся», Василиса из-за гула в голове не могла точно припомнить. «Она была готова остаться там, чтобы охранять эти ворота», как князь Елисей, епископ Михаил и остальные. «Так это был князь?» Василиса вдруг отчетливо вспомнила человека со сверкающим мечом в доспехах и шлеме. «И его дружина», – кивнула Даша. «А остальные?» «Те, кто тоже остался. И репрессированные из-под поклонного креста и монастыря, монахи, другие люди. Под этой горой много кто сгинул, и поступок Зои вызвал их, чтобы помочь вам». Василиса просто лежала на кровати, глядя в белый потолок и пытаясь осмыслить услышанное. «Мне пора», – сказала Даша, улыбнувшись. «А что будет дальше?» – вскинулась Василиса. «Этого я не знаю». Даша поднялась и оправила свою розоватую ночнушку. «Думаю, мы еще увидимся. Пока». «Пока», – тихо проговорила Василиса, глядя, как Даша прошла прямо сквозь закрытое окно, и ее облик растворился в дождевых сумерках. Когда Даша ушла, Василиса снова откинулась на подушку. Странный визит, и ничего толком не сказала, и так много вопросов осталось. Кто эти остальные, кто пришел на помощь, кто вытолкнул Зою, когда Василиса ее чуть не уронила? Ну, это, кажется, сама Даша и помогла ей. А Вася? Разрушение поселка? Это по-настоящему или нет, и что теперь будет? Капли дождя ритмично выстукивали по стеклу, не давая соединить все вопросы в одну хоть сколько-нибудь логичную цепочку. Мысли понемногу начали разбредаться, Василиса устала и, чувствуя, как от окна потянул влажный сквозняк, приятно холодящий голову, закрыла глаза. «Видишь, она спит», – прошептал кто-то, шуршащий у кровати. «Надо подождать». «Я не сплю», – проговорила Василиса и открыла глаза. У ее кровати стояла Зоя в коричневом драповом пальто, которое бабушка могла носить в молодости, и противное шуршание, оказывается, производил белый пакет, завязанный узелком, который Зоя сжимала в руках. «Привет», – нерешительно улыбнулась Зоя, – «а мы пришли тебя навестить». Гаврил, возвышавшийся позади нее, в знак приветствия помахал рукой. «Здорово», – буркнула Василиса, почему-то не испытывая ни малейшей радости от их визита. «Раз уж пришли, может, расскажете, где я нахожусь?» «В Чернореченской районной больнице», – тут же ответила Зоя. «А родители тебе не сказали?» «Не видела их еще. Они там, в коридоре», – Гаврил кивком указал на дверь. «Вроде они даже и не уходили. Позвать?» «Потом. А сколько я здесь?» 3 дня, с готовностью сказала Зоя. «У тебя нога раздавлена огромным булыжником. Вчера тебе сделали операцию. Говорят, очень сложно было, но мы за тебя молились». «Спасибо, это очень помогло», пробормотала Василиса, и тут до нее дошло. Она быстро начала щупать затылок и подушку под ним, потом под поясницей. Совершенно верно, их 2. «Тебе взбить подушку?» Зоя отдала свой пакет Гаврилу и с готовностью шагнула к кровати. «Не надо», – резко остановила ее Василиса. Потом, сделав пару вдохов, немного успокоила пульс. «Садитесь, чего стоите?» Гаврил придвинул для Зои стул, Василиса руки вспотели и сжались в кулаки, так это было приторно. «Что там в Покрышкино?» «Ой, там такое!» – протянула Зоя, широко раскрыв глаза. «Это все оказалось правдой. Брусчатка вся полопалась, дома разрушены, со школы крышу сорвало, музей чуть не сгорел». «Мы все пока на дистанционном обучении, так что ты ничего не пропустишь. Но если что, я буду к тебе приезжать и помогать. Мы будем». Зоя глянула через плечо вверх, улыбнувшись Гаврилу, стоявшему рядом в черном расстегнутом пальто. Он только коротко кивнул. «Класс», – сказала Василиса, не ощущая ни малейшей радости. Наоборот, от энтузиазма Зои тошнило, особенно от осознания того, что именно ее благородное самопожертвование, такое правильное и бескорыстное, спасло их всех. А она сидит в своем старомодном пальто, таращится на Гаврила, как собачка, и глупо улыбается. «Ты как?» – спросил Гаврил, когда пауза затянулась. Только после этого вопроса голова Зои вернулась в нормальное положение. «Ничего, все в порядке», – быстро ответила Василиса, отворачиваясь, чтобы спрятать гримасу презрения. «У тебя теперь костяная нога», – улыбнулся Гаврил. «Я ему сказала, что это нечестно», – затараторила Зоя. «Ты должна быть Василисой Премудрой, ты в музее работаешь, у тебя еще и коса есть». «Коса – это у Варвары», – Гаврил с улыбкой глянул на Зою сверху вниз. «В любом случае не переживай, ты обязательно поправишься». Зоя, вытаращив глаза, закивала. «Я и не переживаю», – Василиса, не в силах сдерживаться, чтобы не скривиться, глянула сначала на Зою, сочувственно кивавшую, потом на Гаврила, который почему-то отвел взгляд. «Или я чего-то не знаю?» И тут Василису накрыла паника. «У меня нога-то вообще на месте?» «Эй, не дергайся ты так!» – крикнул Гаврил, когда Василиса, согнувшись дугой, стала тянуться к загипсованной ноге. «Ничего там страшного нет, подумаешь, пара переломов, все заживет, вон тебе уже костыли принесли». Василиса молча упала на подушку и только теперь увидела пару костылей, прислоненных к тумбочке. «Это замухрышка права, костяная нога. Что там говорил старец про костяную ногу? Баба-яга могла с ее помощью проходить между мирами. Да, Василиса пока ходить не может, но из других миров гости приходят к ней, и доказательства у нее под головой». «Все скоро пройдет», – пискнула Зоя. «Но это все равно несправедливо. Ты нас спасла, ты же еще и в больнице». «Хватит уже!» – Василиса кое-как приподнялась на локте и вперила взгляд в бледное личико Зои. «А ведь она очень даже ничего». «Это ты нас спасла, ты, понятно? Если бы не твое самопожертвование, нас все равно бы туда сбросили, всех троих, а ты сидишь здесь и ноешь». У Зои беззвучно открылся рот. «И прекрати уже», – Василиса опередила Гаврила, хотевшего что-то сказать. «Ты же нормальная, красивая девчонка, ходишь как пришибленная». Зоя закрыла рот, Гаврил удивленно смотрел на Василису. «Что там в Покрышкино?» – снова спросила Василиса, отдышавшись. «Ремонт», – вяло проговорил Гаврил. «Что еще? Ну, свинокомплекс, ухана, все свиньи с обрыва в водохранилище сбросились. Их еле выловили, чтобы воду не потравили. Да и то не всех. А остальные животные передохли, отчего никто не знает. Так что, говорят, новый инвестор приезжает». Зоя, снова глядя на Гаврила снизу вверх, делала ему какие-то знаки. Василиса разобрала только слово «скажи». «Что?» – сдвинул брови Гаврил. Потом спохватился. «Ах да, помнишь, из библиотеки все книги пропали. Так они нашлись». «Где?» «На участке Караедова. Башню разметало, они, видимо, там были. Вот и валялись в перемешку с кирпичами». Гаврил улыбнулся. «Весь музей выгорел, кроме этих книжонок. Караедов, получается, их спас». Василиса дернулась было, чтобы рассказать, что Караедов и его семейка, оказывается, были всего лишь пешками, но передумала. Вместо этого попросила: «Зоя, там где-то моя куртка должна быть». Зоя с готовностью нашла в тумбочке свернутую курточку Василисы. «Хочешь, я ее постираю?» Василиса, мысленно застонав, только покачала головой. Засунув руку в карман куртки, нащупала маленькую угловатую вещицу. Вытащила свой собственный крестик. Оставив логические рассуждения о его местонахождении на потом, полезла в другой карман. Там оказался сложенный в несколько раз листок. Это была считалочка, написанная Дианой. Ее Василиса тут же спрятала обратно, не давая памяти возможности воспроизвести ни одного слова, и, наконец, нащупала то, что искала. «Держи», – она протянула Гаврилу деревянный мозг. «Ух ты», – широко улыбнулся Гаврил, взяв мозг с ладони Василисы. «Где ты его нашла?» «В лесу». От воспоминания о Васе, проводившего ее до ритуальной поляны, Василиса сухо сглотнула. «А вот еще что!» – Гаврил бережно протер мозг носовым платочком. «Этот новый инвестор, оказывается, бывший наш земляк. Он будет баллотироваться в депутаты и уже кое-что придумал. Предлагает переименовать Покрышкино обратно в Покров». «Грядут перемены», – пробормотала Василиса, вспомнив Дашины слова. И вдруг ей так сильно захотелось домой, причем не в Добромыслов, который она все еще продолжала мысленно называть своим домом, а именно в Покров. Да-да, в Покров, не в Покрышкино. В таунхаус с ее собственной комнатой под крышей, с отцовским кабинетом, где в сейфе хранились ружья и плетистыми мамиными розами в саду. Аж до слез захотелось домой, даже глаза защипало. «Ты чего это?» – хмуро спросил Гавриил. «Тебе плохо? Позвать врача?» Зоя приподнялась со стула. «Не надо». Василиса быстренько проморгалась, чтобы не заплакать. «Ты говоришь, там где-то мои родители?» «Ясно, мы сейчас». Зоя встала и, толкнув Гаврила в спину, так мягко, как будто погладила, пошла к двери. Спохватилась и оставила пакет на тумбочке. «Еще увидимся». Гаврил махнул рукой и вышел. Зоя засеменила следом. Вспомнив, как недавно вышла Даша, сказав на прощание те же слова, Василиса, улыбнувшись, кивнула одноклассникам. Чтобы отвлечься, достала смартфон и открыла свою страницу. Вереница фотографий с сельскими пейзажами, с похвальбой об экологии, свежем воздухе и близости к природе. Хотела выложить видеообращение к друзьям, но передумала. Сочувствие ей не требовалось, особенно их, лицемерное, выраженное только в лайках и пустых словах. Зато в школьном чате нашлось забавное видео. Виола Альбертовна таскала за длинные светлые волосы Маркету Павловну. Потом та извернулась и укусила директоршу в ухо. Рядом, в пыли, сплетшись в ком, валялись и драли друг друга их дочки. Оказалось, мамаша Дианы первой настрочила донос на бывшую подругу в департамент образования. Та в ответ всем рассказала о прошлом самой Караедовой. Видимо, и в школе ожидались перемены. Василиса отложила смартфон, вот бы еще классной библиотекарше досталось. Хотя библиотеки, судя по всему, больше нет. Вот пусть теперь эта Грымза сидит со своими обожаемыми и совершенно невоспитанными детками. За дверью слышался приглушенный голос мамы, отца и кого-то еще. Наверное, врача. Василиса положила смартфон на тумбочку, куртка комом плюхнулась на пол. Кое-как извернувшись, чтобы ее поднять, Василиса вытянула руку аж до боли и зацепилась за карман. Грязная куртка, да еще и с пола, на постели ей самое место. Вытащила листок со считалочкой. В пыльном рюкзаке, который кто-то заботливо оставил в тумбочке, нашелся пенал. Достав ручку, Василиса, не читая стишок, написала внизу: «Кролик никогда не прыгает наугад». Быстро спрятав бумажку в пенал, чтобы поразмыслить обо всей этой истории как-нибудь на досуге, бросила куртку и рюкзак на тумбочку. Голоса родителей становились все отчетливее. Наконец дверь открылась, вошел отец. «Ну что, Васька?» Отец, широко улыбаясь, потрепал Василису по голове. «У тебя аж две подушки». «Ну как ты?» Мама обеспокоенно осматривала гипс. «Ничего, заживет», – отмахнулась Василиса. «Домой очень хочется». «Куда, в Добромыслов?» – спросила мама, усаживаясь на край кровати. «Нет, в Покров». «Покров?» – переспросил отец. «А, ты уже в курсе? Но это еще только предложение». Василисе почему-то так не казалось. Название выскакивало так свободно, будто никакого другого вообще никогда не существовало. «Так тогда домой?» – умоляюще спросила Василиса. «Да хоть сегодня», – весело ответил отец. «Еще чего», – строго сказала мама. «Домой, домой», – заголосила Василиса. «Сейчас». Но до выписки пришлось ждать еще 2 недели. Врачи не хотели слушать никаких уговоров, и нытье со слезами на них тоже не подействовало. Так и коротала Василиса длинные больничные сутки, то в обществе Даши, проходившей сквозь окна и стены, то посещавших ее почти каждый день Зои и Гаврила. Эти двое каждый раз нудели о домашних заданиях. Один раз из лунных отсветов материализовался ксерампелин Вася, принес книжку о Вражьей горе, и 2 раза в день палату посещала баба Рая, от сырников, оладушек и пирожков, похоже, прибавились килограммы. Наконец-то родители утрясли все вопросы с докторами и приехали забирать ее домой. Пока мама собирала вещи, Василиса, прыгая на одной ноге, кое-как самостоятельно оделась. Костыли решено было взять с собой, а для транспортировки до машины привезли коляску. От желания оказаться дома даже руки тряслись. Специально уговорила отца сделать небольшой крюк, чтобы осмотреть весь поселок. Школа без крыши выглядела как будто обезглавленной. Музей чернел окнами и подпалинами на стенах. Видимо, с подработкой придется пока повременить, да и куда ей с такой-то ногой. Дом Караедовых стоял и без крыши, и без башни, отсутствие которых сильнее всего бросалось в глаза, потому что это было самое высокое строение в поселке. Оно просматривалось с любого места. Поваленных заборов почти не осталось, повсюду стучали молотками хозяева полуразрушенных домов. Люди молча и угрюмо оттирали окна, заляпанные грязью, сгребали мусор со дворов в аккуратные кучки, кое-кто даже подметал тротуары. Таунхаусы оказались в полном порядке. Пару заборов, конечно, свалило, клумбы и качели кое-где отсутствовали, но в целом все было на месте, как и обшарпанная церковь и домовый храмик отца Павла. Отец помог Василисе выбраться из машины. С непривычки она чуть не упала, попытавшись пройти пару шагов с костылями. Опираться на них оказалось жутко неудобно. Сильно давило на подмышки, а наступать на ногу нельзя. «Давай я тебя отнесу», – предложил отец, пока мама вынимала из машины вещи. «Еще чего, такую здоровенную девку таскать. А ну-ка, посторонись». Бабушка Зоя, невесть откуда вынырнувшая, обошла отца, даже чуть подвинула его тазом. Хмуро окинув взглядом Василису, балансирующую на одной ноге, Едвига Мстиславовна хмыкнула и удовлетворенно кивнула. «Ну-ка, возьми». Зоина бабушка протянула Василисе деревянные костыли странного вида, сделанные в форме изогнутой буквы «Г». На середине каждого крепилась еще ручка. Василиса, криво улыбнувшись, передала свои костыли маме и, чтобы уважить пожилого человека, приняла подарок, даже не надеясь, что он ей подойдет. Но ручки легли точно в ладони, под мышком стало на удивление удобно. Василиса легко передвигалась по двору, почти скакала, радостно улыбаясь. «Теперь не придется постоянно торчать дома». «Сколько мы вам должны?» – спросила мама. «Еще чего?» – возмутилась Едвига Мстиславовна. «Как поправишься, вернешь. До свидания». «До свидания, спасибо». Василиса так и продолжала перепрыгивать лужи во дворике. «Спасибо вам», – крикнул отец вслед Зоиной бабушке, ковылявшей прочь от таунхаусов. Но преодолеть лестницу Василиса не смогла даже с такими удобными подставками, и отец, не слушая больше никаких протестов, легко и весело внес ее домой». Только войдя в свою комнату, она, наконец, ощутила теплоту внутри. Теплоту и предвкушение.